Глава восьмая. «Охолонись, развратник! Немедленно отпусти Лару!» Чья-то сильная рука легко подхватила Магнуса за шкирку и стащила с меня. Янош хотел с ней побеседовать, а для этого она должна оставаться живой и в идеале здоровой. Возможно, потом он и отдаст ее тебе, но это произойдет не раньше, чем состоится тот столь нужный ему разговор. «Подожди!» Вор взбешенно заскрежетал зубами, но не решился спорить с наемником. Просто сделал вид, будто смерть прав, и поспешно привел в порядок свои штаны. Я с облегчением перевела дыхание, ибо даже мысль о возможной интимной близости с этим ублюдком пугала меня больше смерти. «Он скоро придет», — доверительно сообщил вор, разглядывая меня, лежащую на полу. «Уж он-то тебя не пощадит. Осталось ждать совсем недолго». Он наклонился и проверил прочность моих веревок. «Отдохни пока здесь, а я отлучусь по делам». Альбинос развернулся на каблуках и зашагал к двери. «Ты идешь со мной, друг, или останешься здесь караулить ее?» — спросил он, обращаясь к Марку. «Какой я тебе друг?» — неподдельно удивился наемник. «Понятие дружба вообще штука относительная». «Это как?» — не понял Альбинос. «Ну, например, для человека собака — четвероногий друг, а для березы — трехногий враг», — наставительно пояснил Марок. «Считай себя березой, дубина». Вор обиженно засопел, ибо интуитивно почувствовал, что над ним издеваются, но оказался не способен придумать ответную колкость. Поэтому он терпеливо повторил свое приглашение. «Не останусь», — отрицательно покачал головой наемник. «У меня тоже полно дел. Да и куда она денется из запертой комнаты?» Он насмешливо ухмыльнулся. «А чтобы наша девочка не вздумала натворить глупостей, я преподам ей урок послушания». И он с размаху пнул меня под ребра. Воздух со свистом вышел из моих легких. Я ощутила дикую боль, свернулась клубочком и закричала. В этот же самый момент я услышала и увидела, как на пол подле меня упало что-то маленькое, круглое, издавшее негромкое звяканье, к счастью, полностью заглушенное моим воплем. Чисто интуитивно я перекатилась на бок, прикрыв онный предмет своим телом. «Ну ты даешь, живодер!» Магнус восхищенно вылупил глаза. Как ей врезал, а еще поучал меня, дескать, береги ее здоровье. «Я ей не навредил», — безразличным тоном пояснил Марк, — «а только прочистил мозги. Пусть в них не останется ничего лишнего». «Ну-ну», — продолжил смеяться вор, — «не уверен насчет мозгов, но ты едва не вышиб из нее дух». С этими словами они покинули комнату, и до меня донеслось выразительное щелканье захлопнувшегося замка. Я осталась одна, скорчившаяся от боли, напуганная и совершенно беспомощная, птичка с подрезанными крылышками, запертая в клетке. «Как же он мог меня предать?» — печально размышляла я, прислушиваясь к затухающим отголоскам боли, нехотя уходящей из моего тела. А я ему доверяла, шутила с ним, держала его за руку. Он жил у меня в доме, ухаживал за Мелиной, приносил мне детали для кукол, а я подарила ему фонарик. Я считала Марека человеком чести, слова и долга. А он ведь тоже говорил о долге. Я попыталась дословно вспомнить фразу наемника, но не сумела. Кстати, ведь это он бросил мне тот звенящий предмет. Интересно, зачем? Я отодвинулась, подметив, что боль пропала полностью, как-то необычайно быстро, и взглянула на освободившееся место. На полу, тускло поблескивая, лежала серебряная монета достоинством в одну крону, остро заточенная по краю. Именно такими орудиями пользуются опытные воры-карманники, спарывая карманы и кошельки рассеянных горожан. И Марек подбросил ее мне, намеренно пнув меня, и заставив закричать, дабы заглушить звон упавшей монеты. «Ай да Марек!» Я еще пару секунд мысленно повосторгалась его ловкостью и находчивостью, уже полностью осознав все произошедшее. «Нет, Марк меня не предавал. Это он помог Магнусу доставить меня в пресловутый дом, очевидно подчеркивая необходимость попасть именно сюда, в тайное логово Яноша. Это он защитил меня от насилия со стороны подлого альбиноса и указал путь к спасению. Это его обрадовала весть о смерти Хиры. Нет, Марк меня не предавал. Он мне помог. Поэтому он и упомянул о долге, привлекая мое внимание к актуальности своих слов. Поэтому мне остается одно — выяснить, что такого ценного хранится в этом доме». Я зажала монету в зубах, попутно здорово об нее порезавшись, и, немыслимо изогнувшись, умудрилась перерезать сначала ту веревку, которая стягивала мои запястья, а потом и другую, которая обвивала лодыжки. Поднялась на ноги, ощущая себя совершенно здоровой и невредимой. Мудрый наемник точно знал, куда нужно бить, чтобы создать максимум эффекта, но не причинить вреда. Клянусь, когда-нибудь я еще с ним встречусь и с радостью отплачу за оказанную мне услугу. Не люблю ходить в должницах. Стараясь не производить лишнего шума, я на цыпочках подкралась к закрытой двери и подергала ручку. Заперто, естественно. Пригнулась и заглянула в замочную скважину. Слава светлым богам, вор унес ключ, немало облегчив стоящую передо мной задачу. А замок в двери простой, старый и изношенный, как и все прочее в этом доме. Я вытащила из волос длинную шпильку и сунула ее в замочную скважину, пытаясь подцепить внутренний рычажок. Спасибо отзывчивому Петеру и его урокам. Вскоре мне удалось это сделать. Замок протестующе скрижетнул, и, о чудо, дверь распахнулась. Я поспешно привела прическу в порядок и вышла из комнаты, намереваясь тщательно обследовать дом, принадлежащий самому злейшему моему врагу. Я пока еще не знала, что именно ищу, но верила, обязательно найду, как не сомневалась в важности моих поисков. Тайный домик Яноша оказался совсем небольшим. Узкий коридор, кухня, заросшая бурой пылью, сразу видно, хозяин ею не пользуется, спальня, гостиная, из которой я так благополучно выбралась, и кабинет. Вот он-то и заинтересовал меня больше всего. Я мельком оглядела все предыдущие помещения, нутром чуя, что не найду в них ничего особенного. А затем натянула на руки случайно обнаруженные шелковые перчатки сомнительной свежести и взялась за обыск кабинета. Не стоит оставлять свои отпечатки на каком-либо предмете, ибо любой маг, даже не самый сильный, способен воспользоваться такими следами. А мне еще только порчи или проклятия для полного счастья не хватало. Я подергала за ручку запертого ящика, язвительно хмыкнула и приволокла из кухни здоровенную кочергу. Плевать на замок, тем более на такой несерьезный. Как всем известно, против лома нет приема. Ощутив мощный напор железной полосы, хрупкий механизм запора жалобно треснул и вывалился вместе с изрядным куском столешницы. Я брезгливо поворошила хранящиеся в столе бумаги, вытащила полупрозрачный листок, исписанный красивым женским почерком, невольно вчиталась в строки, а потом годливо отбросила любовное письмо, адресованное Хирой мужу. «Итак, у меня больше нет необходимости оправдывать Яноша. Он изначально знал о проделках своей пронырливой женушки и всегда ее поддерживал. Тем хуже для него. Отныне совесть моя чиста, и последняя капля веры в Яноша испарилась бесследно. Я не собираюсь его щадить. Собаке — собачья смерть. Вернее, оборотню». Закончив со столом, я перешла к шкафу, где меня ожидало следующее открытие. Распахнув створки, я сразу же натолкнулась на черный плащ, обшитый серебристым галуном. Одеяние украшал герб в форме перекрещенных меча и посоха. Я метнулась обратно к столу и из груды книг выхватила самую тонкую рукопись, переплетенную в сморщенную кожу, подозреваю, человеческую. «Устав. лаконично значилось на ее обложке. Странно, что я раньше ею не заинтересовалась, просто мимоходом скользнула равнодушным взглядом. Но теперь она привлекла мое самое пристальное внимание, ибо на ее корочке красовался тот же самый герб. Я открыла первую страницу. «Адепт братства пилигримов обязан». Так начинался первый абзац. Я с размаху села на продавленный стул, чуть не вскрикнув от изумления. А впрочем, разве в глубине души я не ожидала отыскать нечто подобное? Теперь все мои вопросы, касающиеся загадочной личности Яноша, отпали сами собой, получив исчерпывающие ответы. Выходит, он принадлежит к этой проклятой секте тайных убийц, стремящихся овладеть знаниями ушедших и подчинить себе древних богов. Полагаю, именно он и уничтожил моих родителей, замаскировав их убийство под смерть от неизвестной нашим эскулапам болезни. Наверное, как и утверждал покойный дядюшка Франсуа, поддельный кукольник изначально охотился за мной, преследуя какую-то свою неведомую мне цель. Но какую? Сердито помотав головой, я вклинилась в недра заваленного тряпками шкафа. Вскоре мои усилия были вознаграждены сторицей. Чихая от пыли, я вынырнула из груды поношенной одежды, сжимая в руке чистый полотняный сверток, содержащий в себе нечто угловатое. От свертка слабо тянуло энергией разрушения. Развернув полотно, кстати, буквально пропитанное заглушающими заклинаниями, я уставилась на два рития, украденных из моего дома, и две другие куклы, имеющие форму смятых спиралей. Они походили друг на друга, как две капли воды, просто первую венчал огромный кроваво-красный рубин, а вторая имела пустое углубление в центре своей конструкции, лишенное драгоценного минерала. Я хлопнула себя по лбу и рассмеялась. Так вот почему кукла, собранная мною для Яноша, показалась мне такой знакомой, потому что я уже сталкивалась с подобным ей артефактом, занимаясь им как раз перед приходом Леонардо. Тогда мне не хватило знаний, дабы понять, той кукле недостает каких-то деталей, а потом меня закружил бурный водоворот событий, начисто выбив из моей головы воспоминания о недоделанной работе. Удачливый Яныш где-то раздобыл второй комплект деталей, а я услужливо ему подыграла, по собственному неведению и наивности, выполнив именно ту работу, в которой он нуждался. Да будь он проклят, хитрец! Я сгрузила Рити и куклы в небольшой мешок, найденный в том же шкафу, и задумчиво присела на край стола. Картинка не складывалась, ибо в ней не хватало какой-то важной детали. Но какой именно? Помнится, дядюшка рассказывал о том, что убийца-пилигрим не просто мстил за оскорбления, нанесенные секте моим отцом. Нет, он охотился за какой-то важной книгой, содержащей весьма ценные сведения. Амелина вскользь сболтнула о книге, поиском которой моя мать посвятила всю свою жизнь. Подозреваю, Яныш все-таки ее нашел, и она непременно находится где-то здесь. Думай, Лара, думай. Я сжала виски руками, на все лады проклиная действие зелья, временно заглушившего мои магические способности. Но там, где бессильна магия, должна помочь логика. Думай, Лара, думай. Если бы я сама очутилась на месте Яныша, то как бы поступила? Куда спрятала самое ценное и дорогое? Я обвела испытующим взглядом стены кабинета. Ничего. Стол и шкаф я уже обшарила. Декоративные панели простучала. За ними нет никаких скрытых полостей. Но искомый предмет точно тут, я это чувствую. Думай, Лара, думай. Внезапно мой взгляд, точно притянутый магнитом, упал на портрет Хиры в красивой рамке, стоящей на краю стола. Я протянула руку и взяла изысканную безделушку, пытаясь преодолеть чувство годливости. Рот немедленно наполнился горькой слюной, в ушах зашумело. Неужели я так сильно ненавижу Хиру, что даже после гибели он и особы реагирую столь бурно? Нет, здесь что-то другое. Борясь с недомоганием, я ощупала рамку с портретом, недоуменно пожала плечами, уже почти поставила его на место, и тут до меня вдруг дошло. Ай да Яныш, ай да хитрец, до чего додумался. Обнаружить такой тайник чрезвычайно сложно, почти невозможно. К тому же его зелье подавило мое магическое чутье, и я ничего не почувствовала, вернее, почти не почувствовала. Возможно, причиной тому стало мое необычное везение. Или судьба решила наконец-то мне улыбнуться, но внезапно нахлынувшая тошнота возникла отнюдь не по причине ненависти к Хире. Нет, ее спровоцировало заклятие Халь. Сноска, глубина, наложенная на рамку с портретом, крайне неприятная и опасная штука. Скорее всего, окажись доза зелья чуть большей, я так бы и ушла из этого дома, не солоно хлебавши, но сегодня удача выступила на моей стороне. Шипя и обжигаясь о защитное поле, я засунула пальцы в межпространственный карман, скрытый в магических слоях портрета, и извлекла из него небольшую черную книжицу, порядком обтрепанную и измятую, неприлично скромную по объему, всего-то страниц на 50. Дуя на обожженные руки и словно горячую картофелину перебрасывая книжку из ладони в ладонь, я погрузилась в чтение. Итак, эта книга действительно принадлежала моей матери, о чем недвусмысленно свидетельствовала надпись «Из библиотеки Виктории де Вилле», нанесенная на заднюю страницу раритетного манускрипта. От листов книги так и веяло невероятной древностью, кровью, сотнями погасших жизней, загубленных ради обладания ею и неизмеримым могуществом. В книге рассказывалось об оружии богов, трех кинжалах-ритиях и трех щитах, откованных кузнецом, наложившим на своих друзей проклятие, изменившее их внешность и тем самым уберегшее их от гибели. Вот почему многие люди носят маски или фальшивые личины, согласно древним легендам, возникшим в те времена, так они неосознанно спасают свои жизни. Да, выходит, даже проклятие способно пойти во благо, если оно наложено не со злостью, а с печалью и сожалением. Незринутые с небес боги лишились своей высшей сущности и привычного облика, а вместо того приобрели внешность людей, бродя по свету и силясь отыскать друг друга. Но если подобное произойдет, и все пары воссоединятся, то в ночь полнолуния в заветный час, когда на небосклоне зажжется звезда Ехор, волшебное оружие должно попасть в одно место, на главный алтарь в лабиринте. Там оно обретет былую силу, будучи возложенным на него руками двух пробуждающих. И тогда боги либо окончательно уничтожат друг друга, погрузив мир в хаос новой войны, либо примирятся навсегда, дав начало новому витку развития всего сущего, вновь став владыками Вселенной. В книге также говорилось о том, кто стал первоисточником, причиной и зачинателем всех бед, младшем боге, изгнанном из семьи, о прыщавом юнце, гордом и самоуверенном, наглом и невоспитанном, влюбленном в прекраснейшую из трех богинь, юную Хамиту, нежную, как полураспустившийся бутон лилии. Мальчишка Эсбен страшно возжелал Хамиту и попытался взять силой, ибо не смог увести красавицу от ее мужа Кавра. Но разъяренный супруг вовремя спас жену и выгнал похотливого братца из дома, отправив в скитание по земле, лишив надежды на прощение и возвращение. Возмущенный Эсбен сгинул в пелене тумана, шепча слова обиды и клянясь отомстить. И он выполнил свое обещание, незаметно рассорил все супружеские пары, сделал их врагами. С тех пор Эсбен затаился где-то среди смертных людей и тоже ждет урочного часа, намереваясь закончить некогда начатое зло и уничтожить обе троицы. А еще в этой книге описывалось, как следует собирать щиты темных ведьм и для чего их можно применить. Я ошеломленно хлопала ресницами, по несколько раз перечитывая нужные абзацы. Получается, до визита Леонардо я уже собрала первый щит, лишенный своего рубинового умбона, и полностью собрала второй из деталей, подсунутых мне Янышем. Выходит, до полного комплекта священного оружия мне не хватает одного рития и одного щита. Недостающий ритий находится у господина, более привычного для меня под прозвищем капитан Пуговица, а негромкий шум, донесшийся из коридора, отвлек меня от книги. Я испуганно навострила уши и мысленно ахнула, догадавшись, это Янош пришел домой и направляется в гостиную, намереваясь побеседовать со связанной мной. Со мной в это самое время нахально восседающий на столе в его кабинете. Стараясь не шуметь, я сунула книгу в мешок, прибавив к уже имеющимся там ритиям и щитам. На цыпочках подкралась к окну и толкнула рассохшуюся раму, к счастью, оказавшуюся незапертой. Легко перемахнула через подоконник, уже предвкушая, как юркнув в густые заросли иван-чая, окружающий дом, и неожиданно полетела в какую-то яму, совершенно мною незамеченную. Мой полет был коротким, а затем я больно ударилась пятками о твердую землю и начала заваливаться вперед, рефлекторно прижимая к своей груди мешок с артефактами. В следующий же миг что-то увесистое смачно шарахнуло меня по лбу, причем так сильно, что у меня буквально искры из глаз посыпались. А в довершение ко всему нечто большое и тяжелое беспощадно обрушилось на мой затылок, уподобившись молоту, тяжело ударившему по наковальне. Я звучно клацнула зубами, выронила мешок с добром и плавно опустилась на спину, погружаясь во мрак очередного беспамятства. Принято считать, будто счастье обязательно найдет каждого из нас. Не хочу оспаривать это утверждение, вот только не понимаю одного. Либо я офигенно талантливо прячусь, либо оно меня как-то плохо ищет. Да, но зато меня точно ищет кто-то другой. Придя в себя, я выяснила, что лежу в позе покойницы, вытянувшись во весь рост, с руками, скрещенными на груди чуть ниже горла. А над моей головой виднеется крышка погреба, сколоченная пусть не из очень плотно пригнанных друг к другу, но зато еще довольно крепких и толстых досок. Все ясно. Выпрыгнув из окна кабинета, я прямиком угодила в распахнутый вход в подвал. Наступила на... Я пошарила взглядом вокруг. Ага, конечно же, метко наступила на кем-то брошенные здесь грабли, смачно врезавшие мне по лбу, а затем на мою многострадальную макушку обрушилась крышка люка, погребая под собой. Как говорится, обходя разложенные на вашем пути грабли, вы лишаете себя незабываемых ощущений. Вот я и не обошла. Повезло, ничего не скажешь. А с другой стороны, может, оно и к лучшему, ибо мозги прочистились замечательно. Да и кто додумается искать беглянку прямо у себя под носом, вернее, под фундаментом? Я протянула руку, цапнула драгоценный мешок с артефактами и взволнованно ощупала их сквозь мешковину. Слава светлым богам, похоже, все на месте, ничего не пропало. Нужно поскорее выбраться из всего опасного места и... Стоп! Я испуганно замерла, услышав голоса, раздающиеся прямо у меня над головой, с приглушенным шипением схватилась за ноющую макушку и, затаив дыхание, вслушалась в доносящиеся до меня звуки. «Ушла, мерзавка!» Я узнала противный голос Магнуса. «Обвела меня вокруг пальца, маленькая дрянь, но как она смогла сбежать, не понимаю». «Ты никогда не был силен в завязывании узлов». А вот эти четко выверенные, чуть презрительные интонации, несомненно, принадлежат Мареку, как обычно хладнокровному и сдержанному в проявлении эмоций. «Придурки!» — в голосе Яноша прозвучала такая злость, что я невольно поежилась. «Два здоровых мужика вдвоем не смогли совладать с какой-то тощей девчонкой». «Я воин, а не тюремщик», — с достоинством констатировал Марек. К тому же я не воюю с женщинами и детьми». «Это она-то женщина?» — негодующе взвыл вор. «Она ребенок! Да она же ехидна ядовитая, гадюка подколодная!» Ответом ему стало скептичное хмыканье Марека. «Если у тебя есть комплексы, то работай над собой, а не пытайся самоутвердиться, отыскивая недостатки в других. Запомни эту несложную истину», — посоветовал он вору. Магнус издал невнятное шипение, очевидно, не решаясь вступить в открытый конфликт с опытным и хладнокровным наемником, превосходящим его по всем статьям. «Да, Лара ведьма», — уже чуть спокойнее подтвердил кукольник. «Наследственная и стопроцентная. Уж в этом можешь не сомневаться. А по части хитрости и отваги она намного обскакала обоих своих родителей, к счастью, давно отправленных мною на тот свет». Услышав про маму и папу, я гневно заскрипела зубами. «Вот подонок, он еще имеет наглость сознаваться в учиненных им злодеяниях. Ну ничего, я ему отомщу». Лара не только похитила собранные мной артефакты, она также нашла некую ценность, тщательно мною спрятанную, и унесла ее с собой. Никак не ожидал, что она сумеет почувствовать и забрать этот предмет. Я ее явно недооценил. Сидя в своем укрытии, я мстительно усмехнулась. Недооценил он, значит, поделом ему. И еще нечего огульно обвинять меня в воровстве. Я ничего не крала, просто забрала свое же личное имущество, принадлежащее мне по праву. «Не переживай, мы обязательно ее найдем и поймаем». Между тем решил обелиться вор, заговоривший виновато заискивающе. «Обещаю, куда она от нас денется?» «Девчонка способна на многое, даже на то, чего от нее не ожидаешь». Каблуки Яноша простучали возле самой моей головы, подсказывая, кукольник в задумчивости прогуливался туда-сюда, рядом с люком подвала. «Ума не приложу, куда она запропастилась. Вот тварь везучая, словно под землю провалилась». Тут я ладонью зажала себе рот, чтобы ненароком не рассмеяться. Я слышал ее топот, когда шел по коридору. «Значит, она не могла убежать далеко и прячется где-то поблизости», — продолжал недоумевать артефактчик. «Признаюсь, эта девчонка сильно подрывает мою веру в себя». «Я тебе еще не так ее подорву», — мысленно пообещала я. «Ищите ее», — категорично, словно приняв окончательное решение, приказал Яныш. «Даю вам неделю и не днем больше. Хорошенько прошерстите табор цыган, остановившихся под городскими стенами, ибо я выяснил, это именно они и привезли Лару в Прагу». «А почему неделю?» — не понял Магнус. «Через неделю взойдет звезда Ехор», — с ноткой горечи пояснил Яныш. «Наступит ночь, случающаяся лишь раз в 500 лет, и идеально подходящая для воссоединения оружия богов и его последующей активации. Человек, владеющий 3 кинжалами и 3 щитами, получит шанс приобрести невиданную силу и захватить власть над миром. К сожалению, я не сведущ во всех деталях языка ушедших и не сумел полностью перевести книгу, украденную Ларой, а потому не постиг всех таинств грядущего обряда. Я также не узнал, где скрыт 3-й щит темных ведьм, но девчонка обязательно докопается до истины, а потому вы обязаны найти ее до восхода звезды. Ищите». Указание завершилось несколькими грубыми ругательствами, и перестук каблуков начал отдаляться, постепенно затихая. Похоже, они ушли. Я подождала еще несколько минут, предпочитая подстраховаться и действовать наверняка. А потом приподняла крышку подвала и осторожно выглянула наружу. Никого. Я вылезла из люка и уселась на приступок фундамента, растерянно почесывая выскочившую на макушке шишку. Интересно, а не переоценил ли меня Яныш на сей раз? Хотелось бы мне знать, где нужно искать 3-й щит, ибо в книге об этом ничегошеньки не сказано. Спасибо, хоть кукольник, сам о том не ведая, подсказал мне дату ожидающегося события призыва богов и богинь. Осталось сделать самую малость — найти Умбон от 1-го щита отыскать третий и забрать у господина недостающий ритий. Подозреваю, все это проще сказать, чем сделать. Поздравляю, Лара, опять тебе досталось все самое трудное. Но стоит ли жаловаться на судьбу, если у меня нет иного выхода? Помнится, у древних людей имелась одна довольно меткая фраза, предписывающая каждому воину вернуться из боя со щитом или на щите, точнее живым или мертвым, ибо павших в схватке бойцов так и приносили домой, водрузив на несколько сдвинутых щитов. Что же, полагаю, выбор у меня невелик, со щитом или на щите. И совсем скоро мне на собственной шкуре предстоит испытать справедливость сего утверждения. Дверь дома мне открыла Мелина. Обнаружив на крыльце меня усталую, чумазую, с мешком в руках, она недоуменно вздернула брови, но не сказала ничего. А как округлились глаза кухарки, когда она увидела раритеты, вываленные прямо на кухонный стол. Хотя даже при этом Мелина воздержалась от каких-либо комментариев, зато судорожно прикусила губу и сжала кулаки, будто подавляла какой-то естественный душевный порыв. Я пожала плечами, сгребла обратно в мешок все свои трофеи и отправилась спать, рассудив, что утро вечера мудренее. Когда я, позевывая, покинула спальню и спустилась вниз, солнце уже уверенно карабкалось к своей высшей точке на небосклоне, а на кухне вовсю шли приготовления к обеду. Я прошествовала через всю территорию владений Мелины, сняла с полки початую бутылку вина и отхлебнула прямо из горлышка, пытаясь унять беспощадно достающую меня головную боль. «Пьешь? Сразу после лекарств?» — возмутилась Мелина. — И все мои труды на смарку? Вино демонстративно вылили в раковину, а меня невежливо выставили с кухни. Я, борясь с желанием задушить некоторых вредных людей, направилась в мастерскую, ведь там всегда тихо. Знакомые детали и части чего-то вселили в меня спокойствие и уверенность. Я подняла что-то и увлеклась. — Мило у тебя тут, мило! «Правда, мне не нравится беспорядок, но, в общем, ничего». Над моей головой вдруг раздался голос Марека, заставив выронить лежащую на ладони детальку. Я подняла глаза и прожгла воина осуждающим взглядом. Но, похоже, наемнику не было никакого дела до моего плохого настроения. Он пробежал руками по камням, сложенным в ящичек, и разочарованно отвернулся. Рядом с товарищем безмолвно стоял Петр, и с любопытством озирался по сторонам. «У меня галлюцинации, да?» — с надеждой спросила я. «Нет, это всего лишь последствия болезни, но скоро они уйдут. Вроде бы как утешил меня Марек. Получилось плохо». «Что ты собираешь?» — сделанной вежливостью поинтересовался Петр. Я жестом показала, не знаю что, но интересное. Он подал пару частей, внешне подходили. Надо попробовать состыковать. «Зачем пришел?» — спросила я, избегая смотреть на Марека. «Прощения просить?» «А разве есть за что?» — вздернул брови он. «Мужчины никогда и ни за что не извиняются, Лара. Это печальная, но прописная истина. Да и зачем тебе мои извинения? Хочешь, я подарю тебе свое сердце?» «Ты мне лучше мои нервы верни», — с наигранной обидой пробурчала я. В углу подвала поддразнивающе рассмеялся Петр. «Марек, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» — с надеждой намекнула я, возясь с крохотной масленкой, упорно выворачивающейся из пальцев. «О вчерашнем дне?» «Вчера?» Марек драматично возвел глаза к низкому потолку подвала, делая задумчивое лицо. «Так, и чем же я занимался вчера?» «Ах да, на рынок ходил, по поручению Мелины. Потом гулял, со скуки плевал в реку с моста. Наверное, от той же скуки пинал меня под ребра», — удачно вставила я. «Лара, ты бредишь», — весьма натурально удивился наемник. «Твои обвинения — последствия болезни, но скоро они уйдут, не так ли?» — продолжила я. «Можешь не повторяться, я уже все поняла. Скажи, почему вы все делаете вид, будто вокруг меня не происходит ничего странного. «Все это кто?» — уточнил воин. «Ну, хотя бы ты, Петр и Мелина», — закричала я, бросая начатую куклу. «Что здесь вообще творится, темные ведьмы, вас забери?» «А ты действительно хочешь это знать?» Шепотом как-то опасливо поинтересовался он. «Да», — рыкнула я, — «только немедленно выкладывай все на чистоту». «Только после тебя», — иронично ухмыльнулся наемник. «Чего?» — оторопела я. «Чего ты сказал?» В подвале повисла напряженная пауза, надолго затянувшаяся. «Ну, раз ты упорно отказываешься признаваться в вызывании темных ведьм, то мы пойдем». Марек демонстративно развернулся на каблуках и направился к выходу. Некоторое время ушло на осмысливание озвученного им бреда, что получалось весьма плохо. Мой организм ни в какую не соглашался на подобное насилие. Через пару минут нам с ним наконец-то удалось договориться. «Прости, можно еще раз повторить то же самое, но уже с чувством, с толком, с расстановкой, как вариант для самых бестолковых». «Ты о чем?» — удивился Петр, блеснув потрясающе белозубой улыбкой. «Вы полагаете, что это я провожу обряд призыва?» «Думать в стрессовых ситуациях сложно и трудно. По крайней мере, для меня точно». «Дошло?» С сочувствием настолько искренним, что сразу становилось понятно, оно наигранное, осведомился Марк. «Кивок. Разве есть смысл скрывать очевидное?» «Видишь ли, мы на Медне опять спустились в лабиринт и нашли-таки место проведения какого-то обряда. А там кучку идиотов в черных плащах», — довольно хохотнул Петр. «Поймали всех и были счастливы. Счастливы и опять-таки счастливы», — уточнил его пожилой напарник. Но онная эйфория продолжалась лишь до тех пор, пока в чью-то светлую голову не пришла здравая мысль. «Уж очень все просто получается. Они сопротивлялись всего-то секунд 10, а наша сила кружила нам головы и эмоции брали верх. Но вскоре экстаз битвы прошел, мы начали допрос, и вот странно, никто из них не смог показать на лидера». Он поднял указательный палец вверх и, убедившись в полном внимании публики, то есть меня, продолжил. «Все призывали, все верили в возвращение ведьм, но почему-то никто не знал имени умника, затеявшего это действо. Всем пришла записка с сообщением места обряда, и они толпой ломанулись вперед, как бараны на заклание». Драматическая пауза и дальнейший рассказ. «При этом ни один из них не умеет читать древнейшие тексты. Ни один не знает, кого именно они призывают. Получается, они никто. Так, пешки, разменные монеты. Но вот одно настораживает. Все это мероприятие настолько хорошо законспирировано, что не подкопаешься. Даже у нас в гильдии с конспирацией дела обстоят намного хуже. А затем кого-то из наших бойцов вдруг осенило. И он спросил, а кто, собственно, перевел текст про Ритии? Кто вообще привлек наше внимание к происходящему? Кто решил обезопасить себя? Ведь мало ли что может приключиться. Вдруг нашелся бы другой грамотей, понявший смысл документа». Он облизал пересохшие губы и пытливо прищурился, глядя на меня. «Так как это все вышло у тебя, Лара? Ведь кто еще хранит в своем доме десятки древних книг? Кто во всем виноват?» Трагическая пауза и моя отвисшая челюсть. «Я?» — каркающий нервный звук. «Конечно, не знала, да?» — сочувственно. «Не-а. Зато мы знаем». Он пристально смотрит мне в глаза и медленно приближается. Я испуганно отступаю к стене, прижимаюсь к ней спиной и зажмуриваюсь, пытаясь укрыться от творящегося в подвале кошмара. Не помогает. Тогда, проморгавшись, я наконец-то могу оценить ситуацию здраво. Это подстава. Значит, моя деятельность кому-то вредит, и от меня пытаются избавиться хотя бы так. А что, вполне здравая версия. Чем больше окружающих стараются казаться умными, тем лучше понимаешь, какое это счастье уметь казаться дураком, иронично подумала я. Гениально. С чересчур искренним восхищением воскликнул Марок. И так быстро все поняла. У Лайны и Петера это заняло целых полминуты. Подумаешь, у меня чуть больше. Но, с другой стороны, это же не их обвиняли. Подобная веская причина тоже должна учитываться. Не поверишь, но когда какое-нибудь обвинение касается непосредственно его, то он думает еще быстрее. Язвительно хохотнул Петр, тыча пальцем в напарника. «Наверное, он читает мои мысли», — подумала я и парировала. «Не переживай, таких уникумов, как я, мало. Главное в жизни скромность», — согласился со мной Петр. «Конечно, это одно из основных достоинств известной тебе личности», — меня несло. «Все, хватит», — тихий, но отрезвляющий голос Марка вернул меня в чувство. «Ты действительно кому-то сильно мешаешь. Вот от тебя и попытались избавиться хотя бы так. Не получилось, и пока мы тебе верим, но постарайся не совершать опрометчивых поступков. На этом наш визит закончен. Но запомни, девочка, зачастую люди, которые кому-то сделали больно, отнюдь не хотят делать плохо конкретно нам. Они хотят сделать хорошо себе». «Чего?» У меня аж челюсть отвисла. «Самое непростое в жизни — понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь», — с чувством добавил наемник по кличке Смерть и вышел из моей мастерской. «До свидания». Проводив всех наверх, я вернулась на кухню и разрыдалась. «Ничего не понимаю. Ну какая выгода Мароку делать плохо мне, то есть хорошо себе? Наверное, я резко поглупела. Хотя нет, это просто стресс, просто усталость, просто нервы, просто...» Набатным гулом бухало и отдавалось в мозгу. «Что у тебя еще стряслось, девочка моя?» Голос Мелины рядом и нелюбимый отвар на столе. Далее последовали бурные всхлипы и эффектное размазывание соплей по лицу. До тех пор, пока кухарка не сжалилась надо мной, дала свой носовой платок и выслушала мой сбивчивый рассказ. Она слушала внимательно, перебив всего несколько раз, уточняя. Затем тихий наговор всего в несколько строчек, и я успокоилась. «Что это?» «Лучшее средство от истерики». «Ну, ты уже в норме?» «Хорошо. А теперь послушай меня, старую. Может, и не самую умную, но уж точно в чем-то разбирающуюся женщину. Я уверена, ты лично знакома с тем, кто затеял всю эту показательную чехарду в лабиринте. Затеял ради шумихи и привлечения внимания к тебе. Нет, не перебивай и не спорь. Да, я настаиваю на своей версии. Ты его видела, ты с ним общалась. Просто у тебя нет на его счет ни малейших подозрений. А он искусно перекладывает вину на тебя, отвлекая внимание от своей скользкой личности. Он умен, хитер и опасен». «И что прикажешь мне делать? В каждом видеть врага?» — протестующе всхлипнула я. «Нет, это будет лишнее. Просто держись настороже и подумай, кому ты так безоговорочно веришь». «Брату». Первая возникшая из ниоткуда мысль. «Верить не верю, но он все время маячит у меня перед глазами, и именно на него я подумаю в последнюю очередь. Отброшена, как бредовая. При чем здесь он? С другой стороны, мой враг — тот, кого я видела, знаю, и кто не вызывает у меня ассоциации с лабиринтом. Янош? Неужели наш пострел и тут поспел? Хотя нет». Ибо то же самое можно смело сказать про Йоргена, Леонардо и десяток других харизматичных персон, даже про колоритных нищих с площади Забвения. Подумай, просто изредка смотри на своих знакомых именно с этой точки зрения. Голос Мелины звучал подчиняюще гипнотически, словно раздавался непосредственно у меня в голове. «Однажды ты все поймешь, и тогда разрозненные кусочки мозаики встанут на свои места. Они соберутся в единое целое сами по себе. Раз — и готово. Подумай». Кухарка отошла и забрянчала посудой. Сейчас она снова была та самая Мелина, к которой я привыкла и которую хорошо знала. Хотя, готова биться об заклад, еще мгновение назад со мной общался кто-то другой, намного старше, опытнее и опаснее. Спокойной ночи. И тебе того же. Отвар отнесли к тебе в комнату. Купание и стакан надоевшего уже отвара. Здоровье требует жертв. Неприятная и парадоксальная аксиома.